разговаривал Федор Михайлович Достоевский, сослался на великого писателя отец Поликарп. Христианство устанавливает мир уже 2000 лет, а человечество все ходит по заколдованному кругу войн, возражал Козин. Я устал от политики. Я хочу мыслящей тишины, размышлял вслух мистер Блейк. Еще хочется созерцать внутренние ландшафты сознания. Бесцельная вещь, созерцание, милый Блейк. Если у человека нет цели, у него нет и будущего. Вы можете представить науку без стремления к познанию природы, кокетливо улыбалась Каролина Ивановна. Современная наука — враг искусства. Она убивает веру в непознаваемое. Перед глазами Виктора Николаевича то вытягивались, то перекашивались самоуверенные лица. Почему-то думалось, на них лежит печать обреченности и вырождения. Им уготована гибель. Но, Боже, как Фиона хороша! Что за темперамент в ее глазах? Тихий, но не совсем обычный разговор Каролины Ивановны с Боренькой Соловьевым привлек внимание полковника. Полковник еще с порога, по тревожным глазам Каролины Ивановны, понял, сегодня непростой ужин с традиционной картежной игрой. За ужином он мало пил, мало ел, но внимательно прислушивался к общему застольному разговору. Гости болтали о самых разных вещах, с той непринужденностью, когда все знают друг друга, каждый понимает каждого с полуслова, с полунамека. Голоса то распадались, то сливались в неразборчивый гул. Всем хотелось выразить свое мнение, показать свое остроумие, проявить осведомленность, покрасоваться чужой, вычитанной из книги мыслью. Полковник наблюдал это суетное фразерство, военная косточка. Он красивому слову предпочитал дело. На Святой Руси воцарилась классовая ненависть, и тенью своей закрыла наше будущее, разглагольствовал отец Поликарп. «А надо мной стоят тени погибшей династии Романовых», отвечал Боренька Соловьев. «Да что там говорить! Свобода обернулась распущенностью, равноправие узаконило праздность», возмущался Тюмтюмов. Страха не стало. Священные авторитеты поколеблены. Разве не так, отец Поликарп? Воистину так. Но если революция не съела войну, то война сожрет революцию. Большевики исчезнут с лица земли, яко дьяволово наваждение. На аянских промыслах много рыбаков зимуют? Спросил Боренька Соловьев. Душ 200. И все желтолицы. Япошки, китайцы. Наши туземцы. Надежный народец. Надеяться можно, верить нельзя. Значит, сожрут, а косточки выплюнут. Что же вы хотите от них? Любви к представителям белой расы? Не хотелось бы мне сгинуть от пули охотника-тунгуса, с наигрышем в тоне заметил Боренька Соловьев. Белку здешние туземцы бьют только в глаз, чтобы шкурки не портить, усмехнулась Каролина Ивановна, умеющие одновременно успокаивать и вызывать беспокойство. Азиаты, как и большевики, нашей шкуры не пожалеют. Желтолицы заражены расовой ненавистью и этнической психологией, а перед ними теряют силу все идейки. Когда пробьет их час, растопчут нашу Русь, как варвары Древний Рим, сразу темнее лицом сказал Боренька Соловьев. А русские разве не варвары? Приподняла тонкие рыжие брови Каролина Ивановна. «Разве Азия не наложила своего отпечатка на всю русскую жизнь? И войны, и революции — ничто перед любовью. Одна любовь — начало начал, без нее высыхают источники жизни. Ненавижу войны, презираю вояк, по их вине погибают мужчины, женщины становятся одинокими», — зазвенел голосок Фионы. Тогда все заговорили о любви. Тема эта была возбуждающей и неисчерпаемой. «Своим презрением к войнам вы убиваете во мне человека», с нарочитой серьезностью возразил полковник Широкий. «Нравственность во время войны снижается до нуля», пробасил Тюмтюмов. «Любовь нуждается в свободе и времени», заметил Дуглас Блейк. У меня, как у человека делового, нет времени для нее».